Жизнь нужно прожить так, чтобы депрессия была у других. Старшему правителю собственной государевой канцелярии, боярину Орлову. Настоящим спешу донести, что имеются случаи засылки в империю магов-кромешников и боевых магов, выпускников военно-магических факультетов Лейпцигской, Лозаннской, Лондонской и иных школ, проходящих служение в орденах креста, странствующих рыцарей, огненной купели, песочных часов и других. Цель внедрения – получение камня, источника, а также проведение массового обряда жертвоприношения для инициации выброса некротической энергии с последующим ее собиранием в артефактах и боевых амулетах. Лавинообразное повышение стоимости подобных амулетов на рынках Европы, Магриба и Востока способствует попыткам различных орденов получить новые источники энергии, а также упрочить свое положение в ситуации внутри европейских стран. Управитель первого стола тайной канцелярии дворянин Джим Гурдин Белджо. Резолюция главного управителя дел тайной канцелярии боярина Худякова. Копию в личную канцелярию государя. Копию в архив в дело номер 288/100. Копию в третий стол тайной канцелярии с пометкой «Срочно». Собственной рукой написано и печатью заверено. Худяков. История обретения благодати восходит своими корнями к временам столь древним, что предания о них сохранились лишь благодаря памяти людской и скрижалям, что высекали на золотых листах монахи древних монастырей. В своем труде Гермес Трисмегист прямо указывает дату обретения благодати как год 1105 до Рождества истинной благодати и описывает его как божественное сияние, спустившееся с небес и зажегшее 20 больших источников по всей земле. Поиски этих источников, соотнесение их с силами стихий и божественных сил продолжались на протяжении более чем 1000 лет, и обретение последнего источника, Золотой пирамиды, в империи инков, произошло в один день и в один миг с появлением на свет дитяти богов и людей, прозванного в народе Иисусом Иерусалимским, великим магом, прославившим свое имя многими славными делами, включая создание десятков средних и сотен малых источников на землях, монастырей и храмов. Каждый источник был посвящен своей стихии, и именно этому мы обязаны столь широкому разнообразию видов и типов магических сил на землях Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Из книги «Источник в душе и в сердце» монаха Ордена Песочных Часов Джона Бенедикта Благословенного. А полусотни километров восточнее, на берегу неширокой реки, где раскинулось родовое владение князей Стародубских, начинался праздник. Князь, потерявший сына в случайной стычке с разбойниками, всю свою любовь обрушил на единственную наследницу огромного состояния семьи – юную Марию Стародубскую. Для нее нанимались лучшие учителя, покупались дорогие наряды, и вот теперь, в день совершеннолетия, князь устроил роскошный бал, словно желая сиянием свечей затмить горе, обрушившееся на семью с потерей единственного сына. На бал собрались гости со всей Руси. А кое-кто даже приехал из-за границы, как, например, деловой партнер князя, нумеролог, примечание. Нумеролог, человек, изучающий магию чисел, граф Борхард, примечание. В реальной истории видный математик. И старинный друг семьи, этнограф Карл Маркс, изучавший обычаи и практики арабских колдунов. Гости, прибывшие в костюмах прошедшей эпохи, танцевали под модный в этом сезоне вальс, знакомились, флиртовали, и, конечно, решали многие насущные дела. И лишь графиня Светлова, прибывшая в числе последних гостей, была явно не в духе. Отдав в качестве своей доли виры 1000 рублей серебром, она просто истекала злостью к смердам, посмевшим так унизить ее, жрицу кромки в пятом поколении. Волхва ей не достать, это было понятно. На своей земле он десяток таких, как она, закопает и не вспотеет. А вот холопа с наглыми глазами, словно раздевавшими ее прямо там, на дороге, можно и нужно наказать. К слову сказать, причина приезда графини была весьма непраздной. Многоходовая интрига по соблазнению юной княжны Стародубской вступила в завершающую фазу. Виконт Рашфор, статный красавец и выпускник Лильской школы благородных мужей, был уже заряжен любовной аурой, снабжен деньгами и обложен нужными людьми, так что этой маленькой птичке не вырваться. Но и свои дела графиня не забывала. План мести, который за столом только обрел первые очертания, во время игры в фанты оформился окончательно. И, сказавшись больной, графиня поспешила в выделенную ей комнату, чтобы там, без свидетелей, подготовить все нужное. Через три дня, когда основная масса гостей начала разъезжаться, а сам князь ускакал на охоту, графиня, переодевшись в дорожный костюм, прошла к конюшне, где сама оседлала и вывела уголька, черного, словно смоль, ахалтекинца. Рысью выскочив из распахнутых ворот, она погнала Воронова к краю огромного лесного массива, примыкавшего к землям князя, и лишь оказавшись в самой чаще, соскочила с коня. Бросив поводья, пошла пешком. Звериное чутье не подвело ее. И к ночи Елена вышла к одной из волчьих лежек. В глубине старого поросшего лесом оврага повсюду белели разбросанные кости, и над логовом стоял стойкий запах псины. Сняв с плеча сумку, графиня достала большую литровую бутыль из темного стекла и, откупорив пробку, стала лить густую, словно мед, жидкость, тонкой струйкой на землю, рисуя сложный узор. Когда рисунок был закончен, аккуратно вернула пробку на место и спрятала бутылку в сумку. Потом настал черед других ингредиентов. И в конце графиня сняла с шеи медальон, опустив его в ямку посреди узора, и замерла, внимательно просчитывая структуру плетения и проверяя, все ли в порядке. Затем разделась догола и, встав в определенной точке, движением руки активировала плетение. Линии сразу засветились синеватым цветом, окутав поляну колдовским светом, и в тишине замершего леса сначала едва слышно, а потом все громче и громче, стал прорезаться резкий пульсирующий звук, словно сам соловей-разбойник вышел из своей могилы. Звук рвал кроны деревьев и гнул к земле мощные стволы, но на поляне, будто застывшей в янтаре, не колыхнулась ни единая травинка. Через минуту рядом с ведьмой начало сгущаться серебристое облако, из которого на траву легко выскочило четырехлапое существо, похожее на огромную обезьяну, но только с серо-стальной шкурой, длинными когтями и рядом острых игольчатых зубов в широкой пасти. Уррх! Существо, переваливаясь, подошло к ведьме и неторопливо провело когтем по ее молочно-белому бедру, оставляя кровавую борозду. Потом опустило голову, длинным языком слизнула кровь с ноги и, блаженно зажмурившись, стояла какое-то время, покачиваясь, словно в трансе. Но через минуту широко раскрыла глаза и подняла взгляд. «Уррорх, Грым! Ты знаешь, что мне нужно? Принеси его сердце!» «Ох, ох!» Существо словно захохотало и село, подтянув ноги под себя. «Вох, ию!» «Хорошо!» — колдунья, усмехнувшись, шагнула вперед. «Только быстро, а то я тебя знаю», и встала перед упырем на четвереньки. К удивлению Константина, инструмент, привезенный с утра мужичком невысокого роста с длинной окладистой бородой, оказался весьма неплохого качества. Топор, лучковая пила, несколько стамесок были остро заточены и аккуратно переложены промасленной тряпицей. «Это инструмент, ну?» Мужчина, сдвинув шапку на затылок, размахивал руками, показывая на короб с железками. «Топор, значит?» «Я знаю, что такое топор». Константин кивнул и подхватил сундук. «Когда лес привезут?» «Ох!» Мужичок отшатнулся, словно увидел чудовище. «И вправду Никифор вылечил убогого». «Ты это, значит?» «Топором сторожка, вострый он». «Свояк у меня брился им!» Зачастил он, словно боясь, что его остановят. «И лес тобой. Ну да, с деляны везут, значит. До полудня привезут. А то это, ну, тут артель плотников пришлых, значит». Они вроде подряжались крыльцо резное сладить в доме родовом. Да, видать, не сошлись в цене. Так сейчас по дворам ходят, да ищут работу, значит. «А берут-то дорого». «Ну, токмо серебрушку в день отдать нужно. Да харч какой-нибудь взять опять же ж». «Харч? Это интересно». Заинтересованный Костя кивнул. «И где тут харч берут?» «Так знамо где», — мужичок удивился. «У Гаврила Кушки. Вот как пойдешь по улице, так вон туда. А там изба с крышей такой, ну сразу кочета. В Багрец Повапленного. Примечание. Кочет, а в Багрец Повапленный. Петух, крашеный в алый цвет. Обычно такое украшение ставили на коньке крыши, как символ удачи. Пока Костя ездил с говорливым мужичком за едой, пока сговаривался с плотниками да размечал, чего нужно сделать, подвезли 5 длинных телег с бревнами. Правда, на каждой уместилось лишь 4-5 штук, но в итоге получилось немало. Визит в трактир заодно прояснил и денежную систему государства. Выходило так, что самым дорогим металлом была платина, или так называемое истинное серебро, из которой делались гривны. Примечание. И в реальной истории в те времена делали деньги из платины. И шла одна полновесная гривна за 100 золотых рублей. Каждый золотой рубль, в свою очередь, был равен 10 серебряным гривенникам, а те – десятку медных копеек. Запас продуктов на несколько дней обошелся Горыне в 50 копеек, а трехлитровая бутыль ягодного кваса – еще в 3 копейки. Правда, бутылку нужно было отдать обратно. Первым делом подняли угол дома и выправили сруб. Потом настал черед крошечных слепых окон, которые расширили против прежнего почти в 3 раза и снесли старое развалившееся крыльцо. Затем выкопали новый погреб, а рухнувший сарай и хлев разобрали на дрова, и на этом месте начали делать основание под баню. Через 3 дня, когда на верхушке стен завели еще по паре бревен, поднимая высоту дома, и заново сладили крышу, дом было не узнать. Мужики сделали красивые резные ставни на окна и даже изящного конька на крышу крыльца, а местный каменщик сложил белую печку для бани и переложил печь в доме. Вся работа обошлась Константину в 15 золотых, что было очень даже немало, но сделанное того стоило. Теперь он мог спать на нормальной кровати и складывать вещи не в сундук, а в шкаф, который сделал сам, распустив бревно на тонкие доски. Но совершенно неожиданно для него самым эпичным строением, на которое под разными предлогами прибегало смотреть все село, оказалась баня с белой печкой и парилкой-каменкой. Баню сразу же прозвали «боярской забавой», но еще более неожиданным было то, что к избе бани и приведенному в порядок участку стали проявлять нездоровое внимание девицы на выданье, сделавшие этот кусок улицы штатным участком для вечернего променада, а лавку у ворот – местом встреч и посиделок. Выставив плотникам по окончании работ бутыль вишневого самогона и рассчитавшись, Костя проводил телегу, на которой они уезжали на новый объект, и первый раз за 3 дня сел передохнуть на вкопанную рядом с домом скамейку под раскидистой вишней. За время ремонта Константин, пусть и шапошно, перезнакомился почти с половиной жителей деревни, и теперь каждый, проходивший мимо, здоровался или бросал заинтересованный взгляд на аккуратный дом бывшего деревенского дурачка. К удивлению Константина, в основном жители реагировали с умеренным интересом, пытаясь понять, что за человек новый Горыня и чем он может быть лично им полезен. А так как обещаний тот не раздавал, помочь, несмотря на свою богатырскую силу, никому не рвался и вообще вел себя замкнуто, общий интерес сам собой рассосался. Зато тетка Анастасия, что кормила его со своего и так небогатого хозяйства, совершенно неожиданно расплакалась от счастья и стала Горыне самым близким человеком в деревне. Он, как мог, поправил и ее хозяйство, но там проще было все снести и отстроить заново. Так что Горыня потихоньку начал уговаривать тетку переехать к нему жить совсем, отдав старый участок на мир. Никакой повинности для Горыни так и не придумали, что дало возможность ему обойти все окрестности села, стоявшего на невысоком холме с плоской вершиной. Взгорок был всего 10 метров, но довольно крутым, и сразу упирался в частокол из мощных дубовых бревен, за которым находилась дорожка для стрелков и дозорные башни. Все почерневшее от времени, но крепкое до звона и готовое простоять еще 2 века. Несмотря на то, что округа уже вот как 50 лет жила в мире, дозорные выставлялись каждый день, что, как полагал Константин, было частью воинского обучения. Также было интересно, что оружие имелось в каждом доме и довольно разнообразное, хотя больше всего длинных однозарядных ружей крупного калибра и сабель с тяжелым лезвием. В ходу здесь были и обереги от различных напастей, и даже амулеты, позволявшие, например, видеть в кромешной темноте, защищать владельца от чего-нибудь или насквозь бытовых, типа светлячка, освещавшего дом. Мир, куда угодил Константин, был интересным, и, складывая по кусочкам картинку, он не переставал удивляться тому, как сложно и противоречиво все скроено. На металлических деталях инструмента было выбито явно заводское клеймо, и по поверхности металла были видны переливчатые следы магии, укрепляющие металл. А бутылки в трактире вписывались в некий стандарт, как минимум по высоте и диаметру. А еще были самовары и керосиновые лампы, хотя последние явно не пользовались спросом, в силу того, что янтарные шарики, заряженные магией, давали свет не хуже, и притом были куда безопаснее. То есть где-то была промышленность, которая все это производила, причем производила уже давно, так как сформировались стандарты. В местной версте было ровно 1000 аршин, а в аршине 100 вершков. Также к нормальной метрической системе были подогнаны и другие величины. Типа малый пуд и штоф, что соответственно равнялось килограмму и литру. В ходу из традиционных были лишь пуд и линия, причем только для оружейных стандартов. У сельского кузнеца, кроме орудий труда, Константин видел и мечи, и копья, но это ровным счетом ничего не значило. Доспехи тоже существовали в то время, когда уже были мушкеты. Конечно, шанс нарваться на автоматическое оружие был невелик, но Костя понимал, что этот мир его еще не раз удивит. «Скучаешь?» Рядом на скамейку плюхнулся главный пастух села, а по совместительству наставник местного войска Луконя, отслуживший в свое время 25 лет сотником княжьего войска. «Отдыхаю», — Константин улыбнулся. «Второго дня только спровадил работников. Зайдешь в дом? Я квасу свежего от Апанаса принес». «Да что тот квас?» — старик отмахнулся. «Мы с Никифором тут всю голову сломали, думая, куда тебя пристроить. Ты в воинском деле как?» «А черт его знает», — Костя пожал плечами. «Не знаю я, что тут у вас воинским искусством называется. Может, машете мечами до посинения? Так это не ко мне. Я в железках этих вообще никак не соображаю. Ну, если только с ножом или с палкой. Но с ножом против меча не пойдешь. С винтовкой нормально управляюсь. Да вот только пока не по карману мне такое». «Думаешь, у князя в дружине мастера меча служат?» — усмехнулся Луконя. «А ты меня уже и в дружину прописал?» «Так куда тебе деваться-то?» Старик удивленно приподнял серебряно-седые кустистые брови. «У кузнеца уже подмастерье, да ученики есть. Да и старты в ученики идти. На дел тоже поднять не успеешь, даже если выделит тебе община. А зима она не тетка, пирожка не поднесет». «Придумаю», — Константин махнул рукой. «А в кабалу на 10 лет идти? Так этого мне не надо». «А как же по-другому?» — дед от возмущения сплеснул руками. «Ты же не боярский сын какой, да не отслуживший срок. Да и кто возьмет тебя на свободную-то службу? Сам Вона сказал, что воинским делом не разумеешь». Дед посидел еще какое-то время, подходя к теме с разных сторон. Но через полчаса ушел, махнув рукой. А Константин, чтобы не разряжать осветительный камень, лег спать. Спал он чутко, поэтому, когда на улице тревожно забил колокол, быстро вскочил, намотав портянки, надел сапоги и выскочил на улицу. Бежавшая мимо девчонка, дочь старосты, крикнула на бегу: «Упырь на луговой стороне!» и унеслась прочь. А Константин рванул в противоположную сторону, где уже, судя по звукам, разгоралась битва. Когда он поднялся на стену, там столпилось больше двух десятков мужчин, в основном с топорами на длинных рукоятях и тяжелыми длинноствольными ружьями. «В башку ему бей, в башку!» — надсадно кричал кто-то слева, неожиданно сильно громыхнул выстрел, и кисловатое облако порохового дыма на несколько секунд заволокло стену. Когда дым рассеялся, в свете факелов Горыня разглядел чудовище, похожее на огромную карикатурно искаженную фигуру человека. Размером примерно с быка, с узловатыми мощными конечностями и сравнительно небольшой головой на широченных плечах. Пуля попала куда-то в бок, и, взвизгнув, упырь дернулся и, подняв голову, уставился кроваво-красными глазами на людей. В этот момент Константин мог поклясться, что существо смотрит именно на него. Но через секунду Упырь, рыкнув, в несколько скачков достиг стены, и от тяжкого удара люди чуть не попадали вниз, а от бревен полетели мелкие щепки. Мужики бились, словно сработанная артель. Кто-то подавал ядра и порох, кто-то заряжал пару мелких пушек, а кто-то стрелял сверху, и не было видно никакого командования, но при этом ни капли суеты и беспорядка. «Силен упырь», — сказал кто-то сзади. «Первый раз такого вижу». «Эх, жаль, Никифор уехал. Теперь без него совсем кисло будет». Когда Горыня оглянулся, то увидел коренастого мужчину с карабином в руках, быстро заряжавшего трубчатый магазин патронами. «На, держи». Он сунул ему в руки еще пару магазинов и простой холщовый мешок с патронами. «Заряжай и подавай». Вскинув ружье, мужчина, не торопясь, всадил все 6 пуль точно в упыря, отчего тот взревел еще громче и снова ударил в стену. Но если первый раз стена выдержала, то сейчас в треске и гуле удара Костя явно расслышал хруст дерева. Теперь в монстра палили со всех стволов и даже кидали небольшие гранаты, но было незаметно, что это как-то ухудшает здоровье упыря. Наоборот, он стал кидаться на стены чаще, и здоровенные бревна частокола уже явственно накренились, сдаваясь под напором чудовища. «Вонята, бей в колокол двойную зорю! Пусть уводят детей и мамок в схроны!» Колокол сразу зачастил, выбивая какую-то сложную дробь. А пушкари, наконец взявшие прицел, ударили с 2 стволов по упырю, взбивая пыль вокруг попаданием крупной картечи. Еще один удар, и под треск ломающихся бревен и хруст расползающегося настила люди посыпались со стены горохом. Несмотря на внезапность, большинству защитников села удалось вовремя отпрыгнуть в сторону, а тех, кому повезло меньше, быстро вытаскивали из-под завала. Увидев ноги, торчащие из кучи бревен, Константин разметал дрова по сторонам и, приподняв без усилий толстый, почти в обхват остаток чистокола, одним движением ухватил человека за ногу. Выдернув его из завала, откинул куда-то далеко, а когда поднял голову, перед ним уже щерилась 2 рядами острых зубов морда упыря. Не раздумывая ни секунды, Горыня воткнул кулак ему в свиной пятачок, вложив в это движение всю новоприобретенную силу и весь свой опыт владения боевыми искусствами. Ощущения были такие, словно кулак врезался в каменную стену. Боль в поврежденной руке вспыхнула и затихла, задавленная волевым импульсом. А чудовище осело на задние лапы и замотало башкой, чтобы прийти в себя. «Бей, Горыня!» Откуда-то справа и сверху рукоятью вперед упал тяжеленный топор с 2 лезвиями и длинным тонким шипом в середине. Подхватив оружие, Костя взмахнул рукой, проверяя массу и баланс, и, не давая упырю более ни мгновения передышки, рубанул лезвием по голове. Почувствовав встречное движение, чуть сдвинулся в сторону, пропуская лапу с когтями мимо. И с хрустом и скрипом, вытянув топор на себя, снова качнулся вперед, вбивая сталь в рану и прорубая голову почти до самой шеи. Выдернув топор последний раз, резко прыгнул вверх и, падая, ударил топором, вкладывая в движение всего себя до капли и прорубив упыря почти до середины груди. Глаза на разваленной башке упыря мигнули, глядя в разные стороны, и он завалился на спину, выдернув оружие из рук Константина. Сразу же откуда-то из-за спины подскочили несколько стрелков, разрядивших ружья в упор, а остальные принялись споро разбирать завал в поисках уцелевших. «Молодец!» Тяжелая рука хлопнула Константина по плечу, и, повернув голову, он увидел мужчину, которому заряжал ружье. «Хороший удар!» «А чего ж его пули-то не брали? Калибр-то вполне серьезный». «Калибр?» — удивился стрелок и, перехватив взгляд, направленный на ствол ружья, произнес. «А, ты про размер? Так шкура-то у него какая? Любая пуля отскочит». «Только вот если из пушки, да попасть хорошо, да картечь стальная или вообще серебряная. Да только мало железа и стоит дорого. Оттого и стреляем голышами да каменным дробом. А они только людей пробивают. От шкуры упыря, сам видел, отскакивают, да крошатся в пыль». «И часто такое?» — Горыня кивнул на лежавшего ничком монстра. «Не часто, но бывает». Мужчина подошел к голове упыря и потянул топор за рукоять, но тот даже не шелохнулся. «Давай, вынимай, а то Глеб орать будет на все село». Костя, чуть поднатужившись, со скрипом выдернул топор и обратил внимание на лезвие. Сталь была смята, словно удар пришелся не по плоти, а по наковальне. «Точно будет орать», — мужчина вздохнул. «Да и хрен с ним. Староста пусть платит. Упыря не пустили в село — великое дело. Таких дел бы наворочил. А ты не кручинься. Тебе еще награда от князя положена. А за такого могут и вдвое дать. Вон о какой матерый. И чего он к нам полез?» Но, вопреки ожиданию, хозяин оружия только хмыкнул, увидев замятое лезвие. «Знатный удар!» И, оглянувшись на кузнеца, стоявшего в отдалении, спросил. «Лукьян, поправишь мне топорик? Смотри, как этот молодец его уработал!» «Поправлю! Чего же не поправить?» Кузнец, коренастый мужчина в толстом тегеляе и потертых кожаных наручах, посмотрел на лезвие. «Даже перековывать не нужно, так сделаю. Только вот рукоять!» Он с сомнением посмотрел на смятую, словно та была сделана из пластилина ручку. «Нет, сделаю топор наново. Эх, тебя бы в кузнецы с такой рукой, да старты уже. Только вот если в подручники, пойдешь?» «Нет, дядька Лукьян». Горыня покачал головой. «Действительно поздно мне. Всю науку не постичь, а быть до старости подручником». «Ладно», — кузнец кивнул и, признавая правоту Горыни, — «сделаю». «Сработаешь и отдай вон ему», — Глеб кивнул на Горыню. «Пусть будет у него. Такое дело сделал. Это ж видано ли, с двух ударов завалил матерого упыря. Всей весью ему поклониться должно». Лукьян снова кивнул. «Сделаю лучше прежнего, из уральского железа и с рукоятью из мореного дуба. Тяжелый будет, но ты вон о какой здоровый, обвыкнешь». Завал из рухнувших бревен частокола уже разобрали, а раненых отвезли в лекарскую избу. Староста, обходивший место боя, остановился перед Горыней и неожиданно в пояс поклонился. «Спасибо тебе, Горынюшка. От всей веси прими поклон. Спас всех нас. Такое страшилище завалить». «Это что?» — подал голос Гридя. «Он энтого упыря кулаком как есть опрокинул. Самолично видел. Хряснул ему в пятак. Да тот так и сел на жопу». Мужчины, которых медленно отпускал страх за родных и близких, сначала негромко, а потом в голос расхохотались. «Ну, учудил Горыня, это ж надо кулаком ему в харю тыкать!» «Так не было оружия», — Костя пожал плечами. «Не бежать же от него прятаться!»